19. Поединок на хайвее. Я переключился на частоту пикапа. «Медведь, разворачивай пулемет назад! Я их сейчас приторможу! Скажем так, неожиданно! Твоя задача не дать им опомниться и проскочить!» «Считай, сделано!» «Пейн!» Я старался перекричать рев мотора. «Пулемет по курсу! Сейчас! И держись!» Когда-то у меня это лихо выходило, на старом Гранд Чироки. Надеюсь, эта машинка меня не подведет так же. И... Ручник на себя, руль в сторону заноса, ручник вниз, газ. Икс чуть не встал на два колеса, выполняя знаменитый полицейский разворот. Этого ворона ожидать просто не могли. Ну, не укладывалось в их головах, что на джипе можно так вытворять. Из-за этой неготовности они пропустили тот единственный момент, когда меня можно было накрыть огнем. А дальше... Ну, выдал их РПК с турели длинную очередь патронов на 30, в то место, где я был секунды три назад. Икс оказался очень резв, особенно если подстегивать его неродной движок Митсубиси кик-драйвом. Пулемет на крыше моего джипа в руках Сереги развернулся заранее, так что в момент окончания маневра стрелок уже вдавил гашетку, засыпая противников градом пуль. Надя тоже открыла огонь, используя возможность откинуть свою половину триплекса. Ее АК-74М нещадно ударил по моим ушам звуками очередей, прежде чем активки отсекли резкий шум. Похоже, резерв прочности китайского клона камтаков исчерпался. Они все хуже давили громкий звук, если он начинался где-то рядом. Очереди из пулеметов, в которых каждым пятым патроном был трассер, летели вперед, впиваясь в ведущий джип воронов. Пули попадали в лобовуху, но пробить ее не могли. Зато пробили капот, крышу, крылья и, кажется, одно из колес. Джип дернулся, но не остановился, лишь завихлял по дороге, оставляя за собой дымный след из подбитого радиатора. Пулемет воронов с пикапа наконец-то сумел в нас попасть. Пули застучали по броне, одна разнесла правое боковое зеркало заднего обзора. Еще несколько угодили в лобовое стекло моего джипа, оставив после себя на триплексе мерзкие белые кляксы. «Будут мешать обзору», — машинально подумал я про себя, выжимая из машины все возможное и одновременно пытаясь маневрировать так, чтобы в нас меньше прилетало. Под стук пуль по броне и стеклу я машинально пригнулся, прижимаясь к сиденью. Никогда не привыкну к этому стаккато по корпусу. Мозгами понимаю, что им нас не пробить даже в упор. Но сознание упорото вопит. Угроза. Спрячься и не лезь. Надя продолжала стрелять, несмотря на опасность поймать пулю через откинутый с ее стороны триплекс. Длинная очередь ушла в джип воронов, пробив радиатор. Из-под капота брызнул пар. Машина начала терять скорость, но водитель упрямо давил на газ, не желая отступать. «Твою мать, они как танки, не останавливаются! Целься в водителя, у него широченное бронестекло, рано или поздно лопнет!» Я резко дернул руль вправо, уходя от очередной пулеметной очереди. Будто бы услышав меня, Пейн всадил длинную на пол коробки очередь в лобовое стекло противника. Стекло это явно сняли с какого-то инкассатора, уж больно хорошо оно держало прямые попадания. Но предел прочности есть у всего. Очередная пуля ударила в лобовое стекло джипа воронов прямо напротив головы водителя. Именно она оказалась фатальной. Стекло просто взорвалось изнутри, выбросив веер осколков вверх и в стороны. Голова водителя непроизвольно втянулась в плечи от испуга, и он дернул рулем, заставив вытормозиться пикап позади. В тот же момент в кабину джипа попало несколько пуль от медведя. Водитель дернулся, голова откинулась назад. И он осел в кресле так резко, будто бы был марионеткой, которой обрубили разом все нитки. Джип резко свернул вправо, врезался в отбойник, перевернулся и покатился по дороге, рассыпая обломки. Металл визжал, искры летели из-под кузова, крыша сминалась с каждым переворотом. Наконец, искорюженная груда железа замерла на боку, блокируя половину полосы. «Есть!» — заорала Надя, но радость ее была преждевременной. Пикап воронов уже проскочил мимо нас, и его пули били сейчас по кузову нашего пикапа, у которого брони не было вообще, только щиток у пулеметчика. Металл пробивало насквозь, пули впивались в борта, оставляя рваные дыры. «Джей, они меня сейчас расхреначат!» — запаниковал по рации Пейн. «Топи КМПЛ, пусть тебя прикроет битюк из ПКМ!» Пейн дернул рулем, пикап свернул вправо, уходя из-под огня. Серега, как раз сменивший короб, тут же открыл огонь, целясь в стрелка у турели на пикапе противника. Трассеры прочертили воздух красными линиями, но водил у противника был весьма опытным и тоже умел играть скоростью и манёвром. Не хуже, если даже не лучше меня. Он резко вытормозился, сбивая Сереге прицел, и, видимо, что-то скомандовал пулеметчику. Тот развернул на нас ствол РПК и выдал длинную очередь. И целился он, падла, отнюдь не в триплекс стекла. Очередь прошлась по крыше нашего джипа, целясь стрелка. Щиток турели был без бронестекла. Просто самоделка из толстой стали, прикрывающая верхнюю половину корпуса ганнера от осколков и автоматных пуль. И не дающая быстрому мутанту выдернуть его с места. Когда мы с Делявером устанавливали место для пулеметчика, никто не думал, что нашими основными врагами всю дорогу будут люди. Я это предполагал, но то, насколько окажется распространен обычный дорожный разбой, ожидать не мог. Поэтому джип делался все же скорее противозомбёвым, а не полноценным гантраком. И вот сейчас это чуть не стоило жизни Серёге. Наш пулеметчик вскрикнул, проваливаясь в люк. И это действие точно спасло ему жизнь, потому что следующие три пули ударили точно туда, где только что была Серёгина тушка. И не найдя ее, злобно зарикошетили внутри стального стакана, сбивая со стенок краску. Серега все равно выгреб два попадания до того, как рухнул, но ему повезло оба раза. Одна пуля прилетела в самое прочное место, середину грудной пластины, а вторая рванула мочку уха. Больно, кроваво, но не опасно. «Пап, ты цел?» Тут же к нему обернулась Надя, и только мой злобный рык вернул ее внимание на дорогу и пикап противника. Вот поэтому я не хочу, чтобы эта семейная идиллия продолжала кататься в одной машине. «Да, все хорошо. Надь, царапина. Есть проблема посерьезней, Джей. Пулемет повредили. Мне магазиноприёмник рассадило, так что там выстрелов 20, и все. Новый короб уже не поставить. Черт!» Я лихорадочно думал. Пикап Воронов был быстрее и неплохо вооружен. При этом он не пытается догонять МПЛ, а ведет бой с нами. И ведь успешно ведет, козел. Сейчас он убедился, что вывел из строя нашего пулеметчика и прибавил газу, спешно сближаясь с машиной Пейна. Таким темпом он просто расстреляет их. Кстати, а почему молчит пулемет «Медведя»? Вопрос улетел в рацию, и ответ был крайне неутешителен. Наш бравый пулеметчик банально пожег все снаряженные ленты, слишком активно стреляя. Прямо сейчас в дергающемся пикапе пытался набить новую. Но это даже в комфортных условиях долго. А еще их пикап, похоже, получил куда-то в важный узел пулю. У него скакали обороты, и в салоне ясно воняло горячим маслом. Поэтому оторваться они не могли. Просто феерично. И тут я увидел ее, Катю, сестру Инги. Она сидела в кузове пикапа, прижимаясь к заднему борту. В руках у нее был автомат АК-74, который она обнимала обеими руками, крепко вцепившись в него. Заметил я ее только потому, что она высунула голову посмотреть на то, что происходит сзади, и тут же спрятал ее обратно. Похоже, девица-красавица была нашим единственным шансом. Они не знают в пикапе Воронов. Если она сейчас может засадить водиле очередь в стекло, Медведь и Пейн спасены. Если нет, ну, отпугнет хотя бы. Может, бравый спецназовец успеет добить ленту хоть на треть. «Медведь, какого хрена у тебя там девка в кузове делает? Она должна быть в МПЛ под броней! «Да эта дура на мосту вылезла посмотреть на море. Типа, наконец добралась. Но и дальше не успела в грузовик, запрыгнула ко мне». «Тогда какого черта она не стреляет? У вас сейчас идеальная позиция! Катя! Катя!» «Да-да, слышу!» «Возьми автомат, стреляй по пикапу, который сзади, по водителю или по пулеметчику попади!» «Я не умею!» «Просто переведи флажок справа в самое нижнее положение, наведи на них и нажимай на спуск! Давай, быстро!» Катя встала на колени, вцепившись в дугу кузова пикапа. Отпустила железку, за которую держалась, подняла автомат, попыталась прицелиться. Руки дрожали, ствол ходил ходуном. Да уж, последняя надежда была так себе. Она нажала на спуск. Черт, флажок-то она опустила, но в положение АВ вместо самого нижнего. Для неопытного стрелка это бесполезно, стрелять очередями нужно уметь. Все пули ушли в молоко, просвистев мимо пикапа Воронов. «Ниже! Целься ниже! И переведи флажок в самое нижнее положение! Так ты не попадешь!» Катя скорректировала огонь, выпустила еще одну очередь, проигнорировав фразу про переводчик огня. На этот раз несколько пуль попали в капот пикапа Воронов и одна в стекло. Ничего серьезного, но уже лучше. Машина вильнула, уходя с траектории, и подотстала, давая нашим передышку. Вдохновленный успехом, девушка встала в полный рост. Я уже нажал кнопку на рации, собираясь сказать ей немедленно сесть. Что-то орал «Медведь», на. Пулеметчик Воронов отреагировал куда быстрее. Очередь из РПК хлестнула по нашему пикапу, пробивая металл кузова. Катя вскрикнула, попыталась пригнуться и одновременно выстрелить. Поздно, слишком поздно, и никакого толку от обоих действий. Надо было выбирать что-то одно. Пуля попала ей в грудь, пробив насквозь, вторая в шею. Катя дернулась, выронила автомат, схватилась за горло. Кровь хлынула между пальцев, забрызгав борт кузова алыми брызгами. Катя села на пол пикапа, дергаясь в конвульсиях. Медведь обернулся, увидел, и его лицо исказилось яростью. «Сука! Я тебя, тварь!» Заорал Серега, хватаясь за мой МДР, стоящий между передних сидений. Он высунулся вверх, в турель, открыл огонь по пикапу Воронов. Очередь за очередью, целясь в кабину. Пули разбили лобовое стекло, пробили дверь. Водитель дернулся, но не остановился, автомат упустил. МДР с пустым магазином полетел вниз в салон, а Серега перехватил рукоятки своего пулемета и развернул его к пикапу. Короткие очереди, нацеленные на пулеметчика. Последние два десятка пуль, и все мимо. Стрелок в пикапе пригнулся, но тут же осмелел и открыл ответный огонь. Серега ретировался в кузов под грохот попаданий в турель. Пикап Воронов подобрался ближе, еще метров 10, и они будут в упор расстреливать уже нас. Багажник бронирован, но в боковой проекции мы уязвимы. Что ж делать? Идея пришла неожиданно. А может и сработать. «Пейн, по моей команде, левее по тормозам, понял?» «Что?» «На три делай!» «Джей!» «Раз, два, три!» Пикап перед нами резко затормозил, выкручивая руль влево. Водила вражеского автомобиля рефлекторно дернул руль вправо, но там-то был я. И в отличие от него, я точно знал, что делаю. Наш джип после всех переделок весил сильно за 4 тонны. А морда у него представляла собой бронекапсулу, которую не каждый единый пулемет возьмет. Противник же ехал на обычном Mitsubishi L200, одной из последних серий, весящем около 2 тонн и сделанном далеко не из легированной стали толщиной в несколько миллиметров. Я вдавил педаль газа в пол, двигатель взревел, джип рванул вперед. Расстояние сократилось до метров, секунд. Водитель пикапа Воронов понял, что происходит, только в самый последний момент, когда отвернуть уже было поздно. Его глаза расширились от ужаса, он дернул руль влево, но массивный X уже врезался в борт пикапа. Удар был чудовищным, меня швырнуло вперед, ремень врезался в грудь, выбив воздух из легких. Надя вскрикнула, Серега заорал что-то нецензурное. Пикап Воронов, не ожидавший такого маневра, получил удар икса примерно в середину кабины, прямо в стойку между дверей. От столкновения его согнуло и неудержимо повлекло в сторону. Причем целью было даже не само столкновение. Я еще когда проскакивал мимо, краем глаза заметил, что водила в салоне не пристегнут. Понятное дело, что камер нынче нет, и штрафовать тебя за отсутствие ремня некому. Но здравый смысл-то должен быть. У водителя пикапа он, видимо, вышел покурить и так и не вернулся. Поэтому при ударе на скорости в 70-80 км в час, смявшем машину, удержаться на своем месте Ворон мог, только уцепившись обеими руками за руль. И в этот миг сработала подушка безопасности. Мужик сидел в этот момент, согнувшись над рулевым колесом, так что удар был душевный. Ему разбило морду, сначала отстреливающейся крышкой, сдерживавшей до того подушку внутри рулевой стойки. А потом добавила дополнительно стремительно раскрывающейся подушкой, которая в такой ситуации превращается в аналог удара кувалдой килограмма на 2-3. Сохранить сознание тут разве что профи-боксер сможет. Боксером водитель пикапа не был, так что автомобиль с креном резко свернул влево, врезался в отбойник и застыл там. Пулеметчика выкинуло ударом, несмотря на ремень, и я видел со своего места, как у него вывернулось под неправильным для живого человека углом шея. Он повис безжизненной тряпичной куклой, застрявшей в ремне безопасности. Голова болталась из стороны в сторону при каждом покачивании остановившейся машины. Только рев наших моторов и треск горящего металла. «Катя! Катя мертва!» Раздался голос медведя в рации. Я взял рацию, выдохнул. «Все машины, стоп! МПЛ, назад!» Мы остановились. Я вышел из джипа, подошел к пикапу. Пейн и медведь осторожно достали тело девушки из кузова и положили на асфальт. «Мертва. Мгновенно. Не мучилась. И это ты скомандовал ей стрелять, Джей?» Я сжал зубы. Мы тут не в бирюльке играем, медведь. Это такая же война, как ты вел на Кавказе. Иногда командир вынужден жертвовать кем-то. Но не женщинами же. Сейчас нет женщин, мужчин, мы все бойцы. Не я посадил ее в кузов пикапа. Но если бы не ее жертва, хрен бы мы этих уродов кончили. Так что я все сделал правильно. Свое нравится, не нравится, можешь высказывать мне позже, в Бадатии. Джей, ко мне подошел Серега. За нами еще две машины, вдалеке стоят, выжидают. Похоже, соваться еще ближе они не рискуют. Я обернулся, доставая бинокль. Действительно, на расстоянии в пару километров две тачки, машины воронов, больше некому. И там тоже кто-то с биноклем стоит, на нас смотрит. Они не отстанут. Медведь явно сбавил обороты и решил, что наездом и правда не место в бою. Месть для них — святое дело. Пока мы живы, они будут преследовать нас. Сейчас потянут еще козлов и погонят нас в ловушку. Повадки ровно те же, что и у горных. Возможно, кто-то из них воевал там. Я знаю, поэтому я поволоку их в Приморск. Есть там одна такая загогулина, кривая, как хрен у комара. Серега уставился на меня. Это туда, где какой-то псих кучу ловушек устроил? Нахрена? А у нас есть выбор. Если мы попытаемся оторваться, они догонят. Если остановимся и примем бой... Серега, еще одна такая драка, и мы трупа, пикап поврежден. Долго он не протянет. Я отсюда вижу лужу масла под вами. У меня скоро не будет окон, придется их скинуть. Пулемет, ладно, вон, трофейный сейчас возьмем. А там в Приморске сидит придурок, которому абсолютно пофигу, кого убивать. Мы проскочим первыми. И нас он не успеет перехватить. Наверное. А вот висящую на хвосте погоню точно вцепится и не отпустит их, просто так, не поиграв. Вороны резкие, они захотят его прикончить. И отстанут на какое-то время от нас. Такой вот план. Хитро, но сработает ли? Они могут разделиться. Значит, будем решать по ходу действия. Грузим Катю в кузов, укрываем брезентом. Похороним, когда доберемся до базы. А сейчас в путь, и быстро!